Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 32-й духовный принцип. Все, что получает парцуф внутрь, называется внутренним светом. А все, что пока еще не получено, но в будущем обязательно должно войти внутрь парцуфа, называется окружающим светом. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. В каждой сфере мы различаем два вида светов, которые называются Ор-Пними и Ор-Макив. Ибо свет, одевающийся вовнутрь сферы, в ее середину, называется именем Ор-Пними, внутренний свет. А свет, который не может одеться в ее внутреннюю часть из-за ограничения, которое в ней есть, считается, что он остался в ее корне сферы и получает от него освещение на расстояние, которое называется именем Ор-Макив, окружающий свет. Ор-Макив светит в двух аспектах – в аспекте общего и в аспекте частного. Понятие «совев» указывает на общий окружающий свет, а «макив» указывает на частный окружающий свет. Интересен тот факт, что кетер означает «корона», по причине того, что он не одевается вовнутрь келим творения, но что он окружает и как бы окороновывает извне его келим. И кетер означает также окружающий. Истес, Талмуд эсер сферот. И поэтому считается здесь, что свет, относящийся к нижнему, разделяется на два аспекта. Первый – это малая степень света, которую он получает от верхнего вовнутрь наиболее высшего кли, который в нем есть. И этот свет, который он получает, называется Ор-Пними, что в нижнем. Второе – это вся мера света, относящаяся к ступеням, которые относятся к нижним и не могут получить его из-за изменения их свойств от высшего. И вся эта мера считается, что она осталась высшим и не спустилась к нижнему, и называется Ор-Макив. И называется так из-за того, что он окружает нижнего, потому что он светит ему издалека, потому что он не одевается в него. Но что это свечение? Издалека и уменьшенное. И аспект этого далекого свечения в состоянии сделать более тонким аспект авиюта, что в нижнем до того, пока не придет к совпадению по свойствам всех аспектов, что есть в нижнем, со свойством верхнего. И тогда он будет в состоянии получить весь свет, который относится к нему. Это называется вхождение окружающих светов. То есть, что окружающие света входят и одеваются в келим нижнего, которые утончаются и становятся все аспектом Ор-Пними. Как внутренний свет, так и Ор-Макив, они оба связаны в четыре стадии. Ибо девять сферот первых Де-Ор-Яшар, они связаны и одеваются в ее Ор-Хозер, что они называются Ор-Пними. Но света, которые предназначены прийти до Гмар-Тикуна, которые называются окружающими светами, также и они включаются в этот Ор-Хозер. Ибо они сами Ор-Хозер, как сказано выше, что им предназначено из-за этого раскрыться постепенно на протяжении 6000 лет и после них до окончательного исправления, как объяснено в сопряженном высказывании. То есть Ор-Макив светит ему и утончает его келим. И как бы кли не сопротивлялась, как бы человек не сопротивлялся развитию, он никуда не может от этого уйти. От дикаря он непременно становится цивилизованным. А потом эта цивилизация внешне проникает вовнутрь его сердца, и он исправляется. Избежать этого невозможно никому. И это уже есть в самом свете. Есть все продвижения и совершенное будущее того, что станет с нижним. Поразительно. В этом смысле, конечно же, все абсолютно предопределено. Но человеку надо только согласиться с этим и самому искать этого совпадения свойств, а не ждать, пока в него будет ударять высшим светом Ор-Макив, который постоянно хочет пройти в него, несмотря на сопротивление человека. И никуда же от этого не деться. Никто не может от этого уйти. А поэтому разумнее согласиться, причем с радостью. Понятно, что есть два света. Свет приходит к П, но в парцов проходит только тот свет, который может пройти. Этот свет мы называем орпними, внутренний свет. На него есть масах в П, но остается какая-то часть света, которая не может пройти, то есть как на него нет масаха в парцуфе. В принципе, свет всегда проходит в парцуф, но тут же моментально и выходит. Имея это в виду, свет никто не может не пустить. Он всегда проходит через П весь полностью. Какой свет проходит? Тот свет, который должен пройти, который соответствует тем килим, что там есть. Даже если килим не имеет полного масаха и не ощущает его весь, он все равно проходит моментально. Но часть света, на которую нет масаха, тут же улетучивается и даже не оставляет никакого решимо от себя. Что-то, конечно, всегда остается, но не ощущается. Тот свет, который проходит в П, это внутренний свет Ор Пними. А свет, который не прошел, не может успокоиться, пока он не пройдет в парцуф, поэтому он давит на П и хочет пройти. И постепенно он уменьшает сопротивляемость масаха его прохождению. Какого масаха? Масаха Малхут Меесамет, завершающего Малхут, которая приходит в место, называемое Табур. И свет Ор Макив, который остался, его уменьшает, то есть как бьет, и тоже хочет пройти. А силы у парцуфа нет. И тогда масах Меесамет, заканчивающий, все больше утончается, ибо не может выдержать этого. А потом и полностью исходит. Получается как бы принужденная ситуация, когда свет выходит из парцуфа, и когда он выходит, получается килим. И затем свет приходит опять, и опять он вынужден его получать, а потом обратно его вывести. Так и у нас происходит. Человек получает удовольствие, а потом оставляет его. Оно его заполняет, а затем он удаляет, исторгает его из себя. И так в течение жизни масах укрепляется. Но каждый раз надо вывести свет, исторгнуть его, ибо невозможно находиться постоянно в состоянии, когда свет приходит и давит. Сам Ор Пними хочет дальше пройти через табур, и Ор Макив, окружающий свет, тоже хочет войти. И они бьют друг в друга, и из-за этого уменьшается масах. Вот, я немного рассказал на пальцах механизм этого духовного явления. Так вот, Моше притянул своими силами вак, светов Торы, свет Торы миров Б и Я, то есть Бре, Ецера и Асия. Свет завета по мясу, которым можно осветить лишь легкий килим отдачи. Да, и то только издалека, свечением окружающего света. В то время как килим получения не получает требуемого ими свечения, достаточного для их исправления и наполнения, а поэтому остаются пока мест в грязи и темноте клипот. А Йешуа спустил гар светов со свечением света Хохма, духовную Тору, мира Ацилут, света Кабалы, тайной Торы, света Завета по духу. И вот только этим его освящением гар становится реально возможным осветить и исправить также и килим получения. И только это получение света Йешуа ради отдачи в свои килим получения приносит освобождение от рабства нечистых сил, скопление которых именно вместе килим получения, что под табуром.